Глава 3. Генерал Вейдлинг в день своего назначения, то есть 24 апреля в 17:00, явился к Гитлеру. Квартира Гитлера помещалась в том же подземелье и была прикрыта сверху массивной железобетонной плитой. До этого Вейдлинг видел Гитлера год назад, и вот Гитлер снова перед ним. Да, это все тот же узкоплечий, широкозадый и низколобый человек, с подбородком грузным, как висячий замок, с вечно гримасничающим лицом. Он и все же. «Увидев фюрера сейчас, — говорит Вейдлинг, — я был поражен его видом. Меня потрясли перемены, происшедшие в нем. Передо мной была руина человека. Голова его тряслась, руки дрожали, голос был невнятным. С этого дня ежедневно вечером я являлся к нему с докладом о положении и обстановке на Берлинском фронте. И с каждым днем вид Гитлера становился все хуже. Как известно, Берлин капитулировал 2 мая, но еще 1 мая наши части проникли глубоко в город. Я видел в тот день, как наши автоматчики сходу взяли один из берлинских призывных пунктов со всем его содержимым, призывниками-фолькштурмистами, двор был полон ими. Кругом шел бой, когда они, чинно регистрируясь, получали винтовки и фаустгранаты, на которые они смотрели с некоторым опасением. Один из них сидел на корточках перед большим мусорным ящиком и неумело малевал на нем геббельсовский лозунг «Берлин bleibt deutsch», «Берлин останется немецким». Самому старому из этих ополченцев было 64 года, самому молодому – 42. Прочие иронически называли его юношей. Геббельс сформировал 200 батальонов фолькштурма. Вооруженные 10-15 пулеметами и фаустгранатами, они располагались за баррикадами, составленными из трамвайных вагонов, наполненных кирпичами, либо попросту из срубов, набитых песком, поверх которых стояли повозки с землей. Нередко эти баррикады были обложены стальными плитами. Надежды Геббельса не оправдались. При первом серьезном нажиме фолькштурмисты разбегались. Другое дело регулярные части, те дрались жестоко. Но они были обескровлены еще в боях на подступах к Берлину. Там же, на дворе, я поднял берлинскую газету «Морген-Пост» от того же 24 апреля. К этому времени она дошла до состояния маленького листка на 2 страничках. Здесь я прочел паническое воззвание Гитлера с обильным упоминанием любимого его слова «расстрел». «Каждый, кто пропагандирует мероприятия, ослабляющие силу сопротивления, и даже просто с ними соглашается, является предателем. Он тотчас расстреливается на месте или посылается на виселицу. Также нужно поступать и с теми, кто утверждает, что подобные мероприятия якобы исходят от лица гауляйтера Берлина, имперского министра доктора Геббельса или даже от лица фюрера Адольф Гитлер. Берлинские жители, с которыми я разговаривал, утверждали, что воззвание, одно из последних воззваний Гитлера, внесло окончательную сумятицу в умы берлинцев. Никто не знал, какому приказу властей отныне полагается верить, какому нет. Воцарилась атмосфера всеобщего взаимного недоверия и подозрительности. Поползли слухи о том, что Гитлер – это вовсе не Гитлер, а его двойник. Страх и паника господствовали в осажденном Берлине. В том же номере «Морген-Пост» Геббельс писал: «Я могу констатировать, что в Берлине господствует решительный боевой дух, и нет ни малейшего следа настроений в пользу капитуляции. Белые флаги не будут вывешены в столице». В это время многие берлинцы тайком кроили белые флаги из простыней и нижнего белья. В большом спросе были полотенца. Вопреки оптимизму этих казенных реляций, гитлеровская верхушка пребывала в мрачном и тоскливом беспокойстве. Сам Гитлер, по словам людей, наблюдавших его в эти последние дни, проявлял истерическую переменчивость в настроениях. От безнадежности он переходил к фантастическим упованиям на победу, с тем, чтобы через минуту снова впасть в минорный тон. В один из таких пессимистических дней, 22 апреля, он заявил в своем обычном декламационном стиле, от которого он не в силах был отказаться даже в эти предсмертные дни, что наступает гибель империи, и что он сам решил пасть на пороге имперской канцелярии. При этом присутствовали генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Альфред Йодль и рейхслейтер Мартин Борман, приближенное Гитлеру лицо, непосредственный руководитель нацистской партии. В народе его называли «Серое Преосвященство». Это коренастый брюнет с бычьей шеей, с грубым и хитрым лицом. Кроме того, там была скромная личность, стенографист Герхард Гезель, молодой незрачный человек, он-то впоследствии и рассказал об этом разговоре. В ответ на декламацию Гитлера генерал Кейтель деликатно намекнул, что ведь это, собственно, противоречит планам самого Гитлера, которые он только вчера принял, и оглянулся на малоразговорчивого Йодля, ожидая от него поддержки. Тот неохотно промямлил, что, дескать, да, 12-я армия генерала Венка и некоторые другие части, вероятно, еще могут изменить положение под Берлином. Но Гитлер, пристрастившись к избранной им на сегодняшний день жертвенной позе, повторил в еще более пышных выражениях, что он умрет в погибающем Берлине, и это будет высшая служба во имя чести германской нации. При этом он выразительно посмотрел на окружающих. Йодль коротко сказал: «Мое дело руководить войсками, а не быть убитым среди руин». Вышел и прямым ходом направился в квартал Гатов, где на посадочной площадке стоял четырехмоторный кондор, готовый к отлету. Гитлер посмотрел ему вслед, неприятно пораженный. И это Йодль, тот самый Альфред Йодль, который обязан ему всем, которого он из майоров вытянул в генерал-полковники в награду за знаменитый донос Йодля в 1938 году, на фрондировавших тогда генералов Рунштета, Браухича, Лейба, Бока, Листа, Клейста и других, устроивших секретные совещания, куда незаметно для них прокрался и подслушал их Йодль. «Улетайте все», — сказал Гитлер после неловкой паузы. Лакейтель слащаво вскрикнул, подлаживаясь под возвышенный стиль разговора. «Мой фюрер! Если мы вас покинем, мы никогда не сможем смотреть в глаза собственным женам и детям. Уезжайте, — повторил Гитлер, — уезжайте скорее. Русские могут прийти сюда через неделю, через 2 дня, через 10 минут. Уезжайте в Южную Германию. Создайте там правительство. Своим заместителем я назначаю Геринга». Это не помешало Гитлеру со свойственной ему переменчивостью через некоторое время, как это будет видно из дальнейшего рассказа, отдать приказ об аресте Геринга. Кейтель не заставил больше просить себя. Он вышел из убежища и, видимо, решив, что с женой и детьми он как-нибудь поладит, помчался на аэродром, нещадно понукая шофера. А вскоре выскользнул и тихий стенографист Гезель. Зажимая под мышкой папки и бумаги, он бросился по Герман-Геринг-штрассе туда же, в Гатов. Когда свистели, пролетая русские снаряды, он ложился на тротуар и пережидал. Потом он опять бежал по пустынным улицам, что было силы. Он знал, что больше самолетов из Гатова не будет. Задыхаясь, он прибежал на аэродром в последний момент и вскарабкался на самолет. Гигантский кондор, набитый приближенными Гитлера, поднялся над Берлином, скользнул над русскими позициями и вскоре благополучно снизился в Берхтесгадене. Здесь все пассажиры были арестованы американцами.